Глава 51. Март 1944 года. Серпухов. Варя приехала в госпиталь в начале марта. Деркач увидел ее в дверях актового зала, переоборудованного в главную и единственную палату для тяжелораненых, и не сразу узнал. Девочка превратилась в молодую красивую женщину. Худенькая, но уже не та истощенная тень, которую он помнил в начале войны. Их взгляды встретились. Едва заметным движением Деркач приложил палец к губам. Варя все понимала. Варя была умной девочкой. «Здравствуйте», — неуверенно произнесла она, медленно, словно с опаской, приближаясь к койке отца и не сводя с него глаз. «Здравствуйте», — ответил Деркач чудовищным усилием воли, сдерживая слезы. Варя все же утратила самообладание. Ее глаза повлажнели. «Садитесь», — сказал Деркач, громче ощущая на себе любопытные взгляды десятков раненых. «Хорошо добрались?» Они говорили осторожно, изо всех сил стараясь изображать незнакомых людей. Вскоре соседи по палате перестали обращать на них внимание. Посетители были обычным делом. Через час Деркач попросил у врача разрешения прогуляться. Иван Петрович разрешил. Раны заживали хорошо, боец Левин окреп. Они шли по дорожкам вокруг бывшей школы, в которой теперь размещался госпиталь. Было солнечно, но холодно. Варя держалась рядом, но не брала его под руку, как и велел. «Папа», — произнесла она, глядя под ноги, — «а ты долго собираешься жить вот так, под чужой фамилией?» — спросила она тихо. «Не знаю, доча», — ответил Деркач. «Может быть, всегда». «Но почему?» «У меня есть на это причины, серьезные причины». Он не мог ей рассказать о своей тайне, о списке спекулянтов и о своей клятве, которую дал Левину. Не хотел, чтобы Варя узнала об этом и невольно стала соучастницей. «Но мы будем видеться?» — с надеждой спросила она. «Да, конечно». «И кем, интересно, я буду представлять тебя своим подругам?» «Ну, допустим, учителем». «Или старшим другом, дальним родственником, в конце концов. Придумай что-нибудь сама». Варя кивнула, но было видно, что ей тяжело. «Расскажи о себе», — попросил Деркач. «Как живешь?» «Вот, перебралась в Москву, устроилась работать в библиотеку», — оживилась она. «Мне очень нравится, читаю много, помогаю детям найти нужные книги. Только с книгами дефицит. Зарплата нормальная?» «Небольшая, но хватает, да и кормят в библиотеке иногда». Они дошли до скамейки, сели. Деркач достал из кармана сверток с деньгами, небольшая сумма, которую он смог скопить в госпитале за 5 месяцев. «Возьми», — сказал он, — «на жизнь». «Не нужно, я сама». «Возьми, — говорю», — жестче повторил Деркач. «И еще одну просьбу выполни». «Какую?» Деркач осмотрелся вокруг, никого рядом не было. «Купи на черном рынке пистолет ТТ и пару пачек патронов к нему». Варя испуганно посмотрела на него. «Зачем?» «Нужно». «Я не могу пока тебе сказать. Считай для самообороны». «От кого?» «Варя, не спрашивай, просто выполни просьбу. Можешь?» «Не знаю, это же опасно». «Знаю, но очень нужно». Он взял ее за руку. «Ты веришь мне?» «Конечно». «Тогда купи. С оружием домой не иди. Сделай несколько кругов по центру, запутай следы, а потом иди в библиотеку. У вас есть архив?» «Да». «Испортишь одну книгу. Оторвешь от нее обложку с корешком». «Ну, папа, ну это же кощунство!» «Я потом все склею, слово даю, и в эту обложку вложишь пистолет и поставишь среди других книг на полку». Варя молчала, борясь с собой. «Хорошо», — сказала она наконец. «Попробую». «Спасибо». Они еще немного посидели в тишине. Деркач смотрел на дочь единственного близкого ему человека и думал о том, что скоро их дороги разойдутся навсегда. После войны он приведет суровый приговор справедливости в силу, а Варя должна жить нормальной жизнью, не зная об этом. «Мне пора», — сказала Варя, поднимаясь. «Завтра рано на работу». «Приезжай почаще. Обязательно». Она поцеловала его в щеку быстро, чтобы никто не заметил, и пошла к выходу. Деркач смотрел ей вслед, думая о том, что война делает с людьми страшные вещи. Превращает отцов в чужих, а любовь — в тайну. Но выбора у него не было. список ждал своего исполнения.